Глава сороковая. Боск остановил машину у дренажной штольни и поспешно заглушил двигатель. Ему не хотелось привлекать внимание жителей Уандерланд-авеню. Его выдавала полицейская машина, но он надеялся, что все окна уже закрыты шторами. Боск находился в машине один, его напарник поехал домой на ночь. Он опустил руку и нажал кнопку отпирания багажника. Высунулся из бокового окошка и посмотрел на темный склон холма. Разглядел, что вспомогательная служба уже убрала систему деревянных настилов и лестниц, ведущую к месту захоронения. На это Боск и рассчитывал. Он хотел, чтобы холм оставался таким, как в то время, когда Сэмюэль Делакруа тащил тело сына вверх по склону в темноте. Фонарик вспыхнул, встревожив на миг Боска. Он не сознавал, что держит на кнопке большой палец. Выключил его и оглядел дома. Следуя интуиции, Боск вернулся туда, где все началось. Он отправил под стражу человека за убийство, совершенное больше 20 лет назад, но ему это не принесло удовлетворения. Что-то было неладно, и он собирался начать отсюда. Боск выключил верхний свет в машине, тихо открыл дверцу и вышел с фонариком. У багажника снова огляделся и поднял крышку. В багажнике лежал позаимствованный у Джеспера тест-манекен, какие применяются для проведения следственных экспериментов, в частности, при подозрительных прыжках с целью самоубийства и наездах машин на пешеходов. В научно-исследовательском отделе имелся широкий ассортимент размеров от младенческого до взрослого. Вес каждого манекена можно менять при помощи фунтовых мешочков с песком, добавляя их или вынимая из расстегнутых на молнии карманов на груди и конечностях. У манекена в багажнике Боска на груди была надпись по трафарету «НИО». Лицо отсутствовало. Боск с Джеспером в лаборатории придали ему вес 70 фунтов. Такой Голлер приписал Артуру Делакруа, основываясь на величине костей и фотографиях мальчика. На манекене был куплен рюкзак, похожий на тот, что обнаружили в земле при раскопках. В него наложили тряпья из багажника примерно в объеме одежды, найденной вместе с костями. Боск положил фонарик, взял манекен за руки и вытащил из багажника. Поднял его и взвалил на левое плечо. Пошатнулся, сохраняя равновесие. Потом снова полез в багажник за фонариком. Сунул его в один из передних карманов. Его луч широко освещал вершины деревьев и был бесполезен для Боска. В первые 5 минут Боск дважды упал и быстро устал, не пройдя и 30 футов по крутому склону. Поскольку фонарик не освещал ему путь, он не заметил острую веточку, и она разодрала ему щеку. Боск ругнулся, но продолжил путь. Поднявшись на 50 футов, Боск устроил первую передышку, бросив манекен у сосны и сев на его грудь. Вытащил из брюк заправленную в них майку и прижал подол к щеке, чтобы остановить кровь. Рану жгло от стекающего по лицу пота. «Ну что ж, пошли дальше», — сказал Боск, когда перевел дыхание. Следующие 20 футов Боск волок манекен по склону. Продвижение получалось более медленным, но так было легче, чем нести его на себе. К тому же Делакруа заявил, что вспомнил. Он пользовался таким методом. После еще одной передышки Боск поднялся на последние 30 футов до ровного места и втащил манекен в яму под акациями. Опустился на колени. «Чушь!» — произнес он, ловя ртом воздух. «Чушь это!» Боск не представлял, чтобы Делакруа мог одолеть такой подъем. Он был лет на 10 постарше, чем Делакруа, когда, предположительно, совершил такой же подвиг, но пребывал в хорошей для своего возраста физической форме, и притом трезвым, а Делакруа утверждал, что был пьян. Хотя Боск и сумел взобраться с манекеном к месту захоронения, интуиция подсказывала ему, что Делакруа солгал. Он либо не вносил на склон тела, либо кто-то оказывал ему помощь. И существовала третья возможность. Артур был жив и поднялся на холм сам. Боск, наконец, отдышался. Запрокинул голову и взглянул в просвет между деревьями. Увидел ночное небо и частично закрытую тучей луну. Уловил запах древесного дыма из трубы одного из домов внизу. Он достал из кармана фонарик и потянулся к лямке, пришитой к спине манекена. Поскольку испытание не требовало нести манекен вниз, он решил волочь его за лямку и, уже собираясь встать, услышал какое-то движение в футах в 30 слева. Боск тут же посветил фонариком в ту сторону и заметил койота, пробиравшегося через кусты. Животное метнулось за пределы луча и скрылось. Босх поводил лучом туда-сюда, но найти его не смог. Встал и потащил манекен вниз по склону. Благодаря закону тяготения спуск был полегче, но таким же ненадежным. Медленно, осторожно ступая, Босх думал о койоте. Долго ли койоты живут, и мог ли тот, который сейчас убежал, наблюдать 20 лет назад за человеком, хранящим труп в том же месте? Спустился Босх без единого падения. Подтаскивая манекен к обочине дороги, он увидел Гийо с собакой, стоявших возле его машины. Собака была на поводке. Босх быстро подошел к багажнику, бросил в него манекен и захлопнул крышку. Гийо повернулся и двинулся к нему. «Детектив Босх». Казалось, он понимал, что спрашивать Босха о причине его приезда не следует. «Доктор Гийо, как себя чувствуете?» «Полагаю, лучше, чем вы. Опять поранились?» «Похоже, не шуточно». Босх коснулся щеки. Ее по-прежнему жгло. Пустяки, просто царапина. «Бедокурку не спускайте с поводка. Я только что видел наверху койота. Да, в темноте я ее никогда не спускаю. Бродячих койотов на холмах полно. По ночам мы их слышим. Пойдемте-ка со мной в дом. Я наложу вам стягивающую повязку, иначе останется шрам». Босх внезапно вспомнил, как Джулия расспрашивала его о шрамах. «Сейчас». И они направились к дому Гийо. В кабинете Босх сидел на столе, пока доктор очищал ему рану, а потом сжимал ее повязкой. «Думаю, следа не останется», — сказал Гийо, закрывая аптечку первой помощи. «А вот насчет вашей майки не знаю». Босх взглянул на майку. Внизу были пятна крови. «Док, спасибо, что подлечили меня. Долго носить мне эту штуку? Несколько дней, если выдержите». Босх осторожно коснулся щеки. Она слегка распухла, но рану больше не жгло. Гийо отвернулся от аптечки и посмотрел на него. И Босх понял, что он что-то хочет сказать. Наверное, спросит о манекене. «В первый вечер здесь была женщина-полицейский. Это она погибла?» «Да, она». Гийо с искренним огорчением покачал головой. Медленно прошел вокруг стола и сел в кресло. «Странно, как иногда разворачиваются события», — промолвил он, — «цепной реакцией. Мистер Трент, живший на другой стороне улицы, — это женщина. И все из-за того, что собака принесла кость». Босх в ответ лишь кивнул и стал заправлять майку в брюки, чтобы скрыть кровавые пятна. Гийо взглянул на собаку, лежавшую рядом с его креслом. «Лучше бы мне никогда не спускать ее с поводка. Право же». Босх слез со стола. Осмотрел свое туловище. Кровавых пятен не было видно, но это не имело значения, потому что майка покрылась пятнами пота. «Не знаю, доктор Гийо», — произнес он. «И если начнете так думать, то не сможете больше выйти из дома». Они поглядели друг на друга и оба улыбнулись. Босх указал на свою щеку. «Спасибо за это. Провожать меня не нужно». И пошел к двери. Гийо остановил его. «По телевизору передавали новости, сообщили, что полиция объявила об аресте по этому делу. Я собирался посмотреть новости в 11 часов. Не верьте всему, что видите по телевизору».